«Вот и хорошо!» – обрадовался Женька. «Дай Гутя колбасу, я ее вместо собаки съем, а то все равно Солобоев слопает, ему сегодня добавки не дали». «Дурак!» – сказал Гутя и зашвырнул сверток в кусты. «Не знаешь, что ли, что в этой колбасе?» «Не знаю», – растерянно отозвался Женька. «Я еще на кухне откусить хотел». «А что, дурак?» – опять сказал Гутя. «Неужели иголку сунули?» – подумал Сережа. «Ног ведь не знает еще, что у чужих брать нельзя». «Нет, хорошо, что он там». И сказал. «Живодеры». «За живодеров поимеешь», – пообещал Гутя. «В лагере. Ладно, пошли». Сережа опять рванулся. «Не пойду я, меня там люди ждут. Катер». «Гы, адмирал», – сказал Пудра. «Глядите, парни, катер его ждет». Остальные загоготали. «Не волнуйся, деточка», – сказал Гутя. «За тобой в лагерь персональный самолет пришлют». «Вы еще за это ответите», – пообещал Сережа. «У меня там чемодан. Если вам за меня ничего не будет, за вещи вы все равно ответите». На Гутином лице мелькнуло сомнение. Но тут вмешался Пудра. «А на кой нам твой чемодан? Нам про него ничего не сказали. Может, ты его куда выбросил или запрятал, а мы искать обязаны? Нам не чемодан ведь, а тебя велели в лагерь притащить». «Негодяи!» – сказал Сережа с закипающей яростью и бесстрашием. «Точно!» «Ну ты!» – медленно произнес Гутя и пушистой головкой одуванчика ткнул Сережу в губы, а облетевшим стеблем стегнул его по носу. «За негодяев ты особо получишь по первому разряду!» Сережа мотнул головой и сплющил прилипшие семена. «Все равно негодяи!» – сказал он. «А кто вы? Хорошие люди, что ли?» «Ладно, тащите его, парни», – скомандовал Гутя. Сережу рванули вперед. Он уперся пятками, но кожаные подошвы сандалий заскользили по траве. Сережа постарался зацепиться ногой за куст, но только зря расцарапал кожу. Но почему так устроен человек? И не боится он, и боли особо не чувствует, а только злость и плакать совсем не хочет, а слезы сами по себе закипают где-то в глубине и грозят вырваться. Они еще не очень близко были, эти слезы, но Сережа уже почувствовал их. Вырываясь, он сказал сквозь сжатые зубы: «Зря стараетесь. Ну, притащите в лагерь, а потом что? Все равно за мной придут сейчас. Алексей Борисович придет и собака». «В самом деле», – думал он, – «ведь не уедет же Алексей Борисович, все равно искать будет. Только он как догадается, где я? И когда он в лагерь придет?» Гутя злорадно объяснил: «Пусть ищут. С собакой. Там для тебя отдельная комнатка приготовлена в изоляторе. Будешь сидеть, пока маму-папу не вызовут, а потом на линейке коленом под... Ну, в общем, ясное дело». «Могут и галстук снять», – пыхтя добавил Солобоев. «Не», – огорченно сказал Гутя, – «не снимут. Гортензия говорила, что в лагере нельзя выгонять из пионеров, а то б запросто». «Если запрут, могут и не сказать Алексею Борисовичу, что я в лагере. Что тогда?» – подумал Сережа и рванулся. Так яростно, что его чуть не отпустили. Витька Солобоев сказал, дыша компотом. «Но я так не согласен. 4 километра его переть. Машина-то, небось, уехала, а мы в Каловой. Я не лошадь». «Сейчас он сам побежит», — вдруг сообщил Пудра. «Вы его только подержите минуточку, я сейчас». Он отпустил Сережу, а Витька с Женькой вцепились в него еще крепче и побежал к заросшей канаве. Мальчики ждали. Сережа видел, как Пудра натянул на ладонь обшлак рубашки и вырвал длинный, почти метровый стебель крапивы с темно-зелеными узкими листьями. «Гады! 4 на 1!» – сказал Сережа и даже удивился, что ничуть не боится. И слезы больше не грозили ему, была в нем холодная, спокойная злость только и всего. А Пудра улыбался большим ехидным ртом, помахивал крапивой и медленно подходил. «Ну, побежишь?» – спросил он. «Животное», – сказал Сережа, – «попробуй только ударь». Пудра сильно размахнулся и стеганул его повыше колен. Сережа закусил губу, но не двинулся. «Дураки! Вы меня хоть огнем жгите, я вам подчиняться все равно не буду». «Будешь», – протянул Пудра и хлестанул еще раз. Неожиданно, то ли из книжки про разведчиков, то ли еще откуда-то, вспомнили Сереже слова. «Если ударить противника под колено каблуком, можно сразу вывести его из строя». И он без размаха, коротко трахнул сандалией Пудру по ноге. Пудра ойкнул, присел. Свободной ладонью зажал колено, однако крапиву не выпустил. Глаза у него сузились, и он прошипел. «Ну, сейчас попляшешь!» И размахнулся. «А ну, кончай!» – сказал вдруг Женька Скатов и отпустил Сережу. Это было очень неожиданно, и Сережа пропустил момент. Ему бы рвануться из Витькиных лап и был бы свободен, а он прозевал, и в следующий миг его руку перехватил Гутя. «Ты чего?» – спросил Гутя у Женьки. «А ничего», – хмуро бросил Женька. «Мучайте человека! Чего он размахался?» Женька кивнул на Пудру. «Ему бы так!» «Гы! А меня крапива не берет! Я в нее могу без штанов прыгнуть! Наспор!» – сказал Пудра. «Ну и болван!» – отрезал Женька. «Все вы! Собаку еще погубить хотели! Она здесь при чем?» «А тебе жалко?» – с досадой сказал Гутя. «Она бы тебе ноги пообглодала. А мне чего их глодать? Я, если б знал, с вами бы не связался. Обождите, я еще скажу в лагере, как вы его мучили». Он вдруг перевернулся, пролез через кусты и зашагал к дороге. «Во, изменник!» – сказал Пудра, все еще держась за колено. «Ему же хуже будет!» – сказал Гутя. «Хуже всех будет вам!» – пообещал Сережа. «Вы еще вспомните!» «Ой, страшно! Он сейчас маму позовет!» – прохихикал волк Витька Солобоев. Сережа напряг плечи и сжал кулаки. Кулаки-то у него были свободны. И Пудра, глядя на него, вдруг проговорил. «Не, он не маму позовет. Он всадников своих позовет сейчас. Мюнхгаузен. Ну, зови своих всадников». Искривив рот, он издевательски проблеял. «Эскадрон!» «Ох, если бы на самом деле были всадники!»